Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только. Вот недели через 5 начал спальник примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том 2 коня, словно лишь из-под гребня, чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налита. Что за притча тут такая? Спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли постой к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, и ничто, так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурь не уходить. Вот и полночь наступила. У него в груди заныло, он ни жив, ни мертв лежит, сам все в дырочку глядит. Кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет, и из шапки той берет в 3 завернутые тряпицы царский клад — перо жар-птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и от страху так забился, что овес с него свалился. Что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Так вот что! Наконец проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что беда ему такая угрожает, все плетет, гривы в косы да поет. А убрав их в оба чана, нацедил сытый медвяной и насыпал дополна белоярого пшена. Тут, зевнув, перо жар-птица завернул опять в тряпицы, шапку под ухо и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться, и, услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. «Наш Иван-то всякий знает от тебя, отец, скрывает, но ни злато, ни серебро, жароптицево перо». «Жароптицево? Проклятый! И он смел такой богатый? Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей!» «Да и толь еще он знает!» — спальник тихо продолжает, изогнувшися. «Добро! Пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу во твою, отец, светлицу, если б вздумал приказать, похваляется достать!» И посыльные дворяна побежали до Ивана, с полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой. «Что за челядь тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не встанете потом!» «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать!» «Царь? Ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся!» Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил. «А по что меня будил?» Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему со гневом приподнявшийся. «Молчать! Ты мне должен отвечать! В силу коего указа скрыл от нашего ты глаза наше царское добро, жароптицево перо! Что я, царь, али боярин? Отвечай сейчас, татарин!» Тут Иван, махнув рукой, говорит царю. «Постой, я тебе шапки ровно не дал. Как же ты о том проведал? Что ты ажно, ты пророк? Ну да что, сади во строк, прикажи сейчас хоть в палки. Нет пера, да и шабалки!» Отвечай же, запарю! Я тебе толком говорю, нет пера. Да слышь, откуда мне достать такое чудо? Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. Что? Ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а? Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга. Что, приятель, видно туго? Молвил царь. Постой-ка, брат. Ох, помилуй, виноват. Отпусти вину Ивану. Я вперед уж врать не стану. И, закутавшись в полу, растянулся на полу. Ну, для первого случаю я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я, помилуй, Бог сердит. Из сердцов иной порою чуб сниму и с головою. Так вот, видишь я, каков. Но сказать без дальних слов я узнал, что ты жар-птицу в нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся, и достать ее старайся. Тут Иван волчком вскочил. Я того не говорил, закричал он, утираясь, оперей не запираюсь. Ну, а птицы как ты хошь, ты напраслину ведешь. Царь, затрясши бородою, что? «Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой, где-нибудь хоть под водой посажу тебя я на кол. Вон, холоп!» Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок, его почуя, дрягнул было плясовую, но как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек, у его вертяси ног. Не утайся предо мною, все скажи, что за душою. Я помочь тебе готов, аль мой милый нездоров, аль попался к лиходею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит достать жар-птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?» — говорит ему конек. «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел перо жар-птицы? Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда! Много-много непокою принесет оно с собою. Вот теперь ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе — это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто. Надо, царь, мне два корыта, белоярого пшена да заморского вина. Да вели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто. «Надо, царь, мне два корыта белоярого пшена, да заморского вина, да вели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход». Царь тотчас приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана, молодцом его назвал и в счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Гей, хозяин, полно спать! Время дело исправлять!» Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто и пшено, и заморское вино, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать таё жар-птицу. Едут целую седмицу, напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конёк Ивану: «Ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора, вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы из ручья воды испить, тут и будем их ловить». И, окончив речь, к Ивану выбегает на поляну. «Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд, ветерок над нею веет». Так вот искорки и сеет, а по зелени цветы несказанной красоты. Посреди же той поляны, словно облачные станы, возвышается гора, вся из чистого серебра. солнце летними лучами красит всю ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: «Скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, и с вином мешай пшено. И чтоб быть тебе закрыту, ты к другому сядь корыту, втихомолку примечай. Да смотри же, не зевай! До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар-птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать. Ты, который поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар: я тот час к тебе явлюся. Ну, а если обожгуся, — говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан, — рукавички взять придется, чай плутовка больно жгется». Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдни наступают, жары птицы налетают, стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птиц из-под корыта и толкует сам с собой, разводя вот так рукой: «Тьфу ты, дьявольская сила! Эк, их дряней привалило! Чай их тут десятков с пять, кабы всех переимать! То-то было бы поживы, нечем молвить, страх красивый, ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех, чай таких у куриц нету, а уж сколько парень свету, словно батюшкина печь». И, скончав такую речь, наш Иван, кряхтя с надсады, вылез кой-как из засады, к пшену с вином подполз. «Хвать одну из них за хвост! Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек! Я ведь птицу-то поймал!» Так Иван дурак кричал. Горбунок тот час явился. «Ай, хозяин, отличился!» — говорит ему конек. «Ну, скорей ее в мешок! Надо нам в обратный путь!» «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!» — говорит Иван. «Смотри-ка, вишь, нацелися от крика!» И, схвативши свой мешок, хлещет вдоль и поперек, ярким пламенем сверкая, встрепенулась вся стая, кругом огненным свелась и за тучи понеслась. А Иван наш вслед за ними рукавицами своими так и машет и кричит, словно щелоком облит. Птицы в тучах потерялись, наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу. «Что? Достал ли ты жар-птицу?» «Разумеется, достал», — наш Иван царю сказал. «Где ж она?» «Постой немножко. Прикажи сперва окошко в почивальне затворить. Знаешь, чтоб темень сотворить». Тут дворяна побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. «Ну-ка, бабушка, пошел!» Свет такой тут вдруг разлился, что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар: «Ах, тибачки, пожар! Эй, решеточных сзывайте, заливайте, заливайте!» «Это, слышь, ты не пожар, это свет от птицы, жар!» Молвил ловчий мря со смеху. «Видишь, знатную потеху я привез тебе, государь!» Говорит Ивану царь. «Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил ты мою душу, и на радости такой будь же царский стременной!» Это видя, хитрый спальник, прежний конюшек начальник, говорит себе под нос: «Ну, постой, молокосос!» Через три потом недели вечерком одним сидели в царской кухне повара и служители двора. Попивали мед из жбана, дочитали Еруслана. «Эх, — один слуга сказал, — как сегодня я достал от соседа чудо-книжку, в ней страниц не так, чтоб слишком, да и сказок только пять, а уж сказки вам сказать, так не можно надивиться, надо ж этак умудриться!